Внимание на потоках. Мои лопаточки, мои репешочки. Скорей-скорей к своей жрице в светлячков превращаться учиться. Скучали без меня, очень долго ждали меня. Я в Антарктиду летала на симпозиум с пингвинами и бакланами. Мы там обсуждали очень серьезные вопросы и принимали очень ответственные решения. Вы спросите, как я туда добиралась? Не буду сочинять, скажу правду. На стратегическом бомбардировщике бизнес-классом. Аэрофлот ведь туда не летает. Так что вот. А вы тут что? Как обычно ленились? Ну-ка, вылазьте из своих домиков. Я продолжаю с большим неудовольствием, конечно, передавать вам рекомендации злого змея. В прошлый раз мы остановились на технике выполнения первого действия из венерианского комплекса, или, как его еще называют, «Око Возрождения». Подробности можно найти в книге «Апокрифический трансерфинг». Глава «Генератор намерения». Я долго хмыкала и фыркала, читая эту глупую книжку, а потом стала следовать этим глупым рекомендациям, сама не знаю зачем. Но вроде, наверное, что-то работает. Именно так. Вроде, наверное, что-то. Ну ладно. Признаю, работает. Прокачка энергии хорошенькая такая идет. Не буду повторять подробности. Остановлю лишь внимание на ключевых деталях, чтобы и у вас работало. Второе действие. Когда начинаете поднимать ноги, сделайте небольшой вдох, затем перенесите прямые ноги, насколько можете, вверх и назад, но без усилий, а чтобы было комфортно. И делайте выдох. Потом в начале движения ног обратно сделайте вдох, затем опускайте их и делайте выдох. И так 21 раз. Или меньше, если трудно. Таким образом, одно действие укладывается в 4 такта дыхания. Дышите свободно, как вам удобно. Можете даже с задержкой на каком-то этапе. Главное, поймайте ритм этих 4 тактов. Например, можно так. Вдохнув в начале подъема, поднимайте прямые ноги до самого верха на задержке дыхания. А занося их немного дальше назад, выдыхайте и расслабляйтесь. И самое важное, на последнем такте, когда ноги уже опущены, а выдох продолжается, запустите оба энергетических потока вдоль тела. Как это делается, сказано в книге «Тафти жрица». Глава «Коситься с потоками». Зафиксируйте на секунду последнее положение. Ноги лежат расслаблены, выдох заканчивается, а тело пронизывают потоки. Не пугайтесь кажущейся сложности. На самом деле все просто, все получится. Тренируйтесь потихоньку. Ну а если вы свое тело так забросили, что не можете выполнять это действие, надо идти в фитнес-зал и что-то с собой делать. Заняться общей физической подготовкой. Иначе дальше все будет только хуже. Иначе, вы же знаете, мои капотусики, я же изведу вас.